Глава 17. Разбор и четвертая локация. Понаблюдав еще несколько минут за разрухой, что творилось вокруг, Иван тяжело выдохнул и перестал шевелиться, полностью погрузившись в себя. Его чувства были накалены до предела в таком состоянии, и пусть с виду инкуб напоминал собой изваяние, тем не менее контролировал окружающую местность за сотню вокруг. Любой, кто попадет в подконтрольную им зону, будет сразу же обнаружен. Спустя несколько минут Иван еле заметно улыбнулся, осознавая, что его с хозяевами путь только начинается. Хиро постоянно прогрессирует, и если инкуб намеревается сдержать свое обещание стать клинком, то он должен стать значительно сильнее, настолько, чтобы мог защитить тех, кто ему дорог. Обратной дороги нет, прошлое уже не вернуть, но будущее он построит своими собственными руками, и неважно, через что ему придется ради этого пройти. Внутри дома со спокойным выражением лица стоял командир. Его взгляд был направлен на мирно спящую Су, чьи ранения во время ее бессознательного состояния восстанавливались значительно быстрее. Сколько раз за время этого турнира он был на грани смерти, сколько раз пришлось пострадать тем, кто грудью встал на его защиту во время слабости. Неужели это все, на что способен человек, посвятивший большую часть своей жизни выполнению множества секретных и сверхсекретных заданий во благо процветания Виса и собственного рода? Огромное количество самых разнообразных противников, начиная от смехотворно слабых и заканчивая безумно сильными настолько, что казалось, после встречи с ними остаться в живых нет возможности. Но он сейчас находится здесь, а они уже давно мертвы, и сейчас он находится на планете, где самым страшным противником являются не монстры, зараженные или мутанты, а люди. Да, самые обычные люди, под воздействием обстоятельств и выстроившихся в одну линию звезд, продолжают жить и развиваться, постоянно становясь сильнее день ото дня. И чем сильнее они становятся, тем труднее с ними будет справиться в конечном итоге. Но командир лишь усмехнулся и прикрыл рот ладошкой, сдерживая рвущийся наружу хохот. Парень не хотел разбудить мирно дремавшую девушку. «Сильные развиваются и становятся еще сильнее. Плевать, ведь он находится с ними в одинаковом положении, и пока ты жив, всегда можно все исправить и изменить в свою сторону. Неразрешимых ситуаций не бывает, и командир собирается это доказать всем тем, кто имеет другую точку зрения». Что-то для себя решив, Хиро еще раз взглянул в спящее лицо Су и направился в соседнюю комнату, соединенную дверным проемом, с помощью которого, даже находясь в ней, он мог наблюдать за девушкой. Несколько раз вздохнув, успокаиваясь, он начал поочередно открывать полученные системные оповещения, от которых ранее отмахивался. «Вы благополучно выполнили скрытое задание третьей локации. Ранг скрытый. Оценка. Вы справились на 80%. Убийство королевы Арохнов не было целиком и полностью вашей заслугой, но, учитывая все сопутствующие обстоятельства, основной урон нанес ваш подчиненный. В связи с тем, что именно вы лишили жизни королеву, но при этом совершили это не самостоятельно, задание считается успешно пройденным, но не на максимальную оценку. Вы получаете награду. Комплект снаряжения 7-го ранга «Паучья ловушка», «Платиновый сундук», пассивный навык «Ядовитый удар», дополнительный бонус «Пассивный навык лидер стаи». Перед Хиро прямо на земле появился набор снаряжения 7-го ранга, состоящий из 8 частей. В него входили ботинки, штаны, рубашка, куртка, перчатки, маска, больше напоминающая собой закрытый шлем, но из легкого и достаточно упругого материала, щитки на предплечья и похожие на ноги. Платиновый сундук отправился в котомку, чудом сохранившуюся, а также ремень, удерживающий прожженные ядом и разорванные во многих местах штаны. Вернувшись на станцию, он обязательно откроет его вместе с остальными сундуками, давно дожидающимися своей очереди. Артур и другие заместители за время его отсутствия наверняка должны привести в порядок огромное количество свалившихся на них дел, но они и понятия не имеют, что после окончания турнира их количество вырастет в разы. Наученный прошлым опытом, командир решил надеть весь комплект и только после этого проверить, насколько сильно может отличаться снаряжение 7-го ранга от 6-го, полученное за прохождение лабиринта. Для этого Хиро оголился почти полностью вместе с трусами. Почти 4 дня без душа, пролитый пот, кровь и выделение от других убитых парнем существ выглядели крайне непрезентабельно. Лучше уж вообще обойтись без нижнего белья, чем носить такую мерзость. Отбросив все снятое в дальний угол, инопланетный путешественник разочарованно вздохнул. Все же снаряжение 6-го ранга так просто на дороге не валяется, есть вероятность его восстановить, но возиться с этим парень не собирался. Таскать за собой кучу разорванной одежды в его планы не входило, а вместилище его котомки может потребоваться для чего-то более важного. Поэтому, скрипя сердце, он отвернулся и начал облачаться в новый комплект. Застегнув последнюю застежку на щитке, он внимательно вчитался в описание. Защитный щиток на предплечье из комплекта «Паучья ловушка» 7-го ранга. В комплект входит 8 предметов, экипирован полностью. Характеристики полного набора. Плюс 250 силы, плюс 250 выносливости, плюс 250 ловкости, плюс 100 удачи. Повышение стойкости на 35%. Повышение общего уровня защиты на 35%. Повышение шанса избежать летального исхода на 4%. Сопротивление всем видам отравления 90%. Сопротивление параличу 90%. Активный навык «Ловушка». 3 раза в день вы можете создать высококачественную ловушку при помощи паутины, пропитанной ядом. Попавший в нее противник будет парализован и отравлен с вероятностью 50%, игнорируя сопротивление. В случае успеха оппонент будет полностью обездвижен на целую минуту, а без антидота или лечебной магии рангом выше 7 умрет в течение 60 минут. Игнорирует все виды сопротивления с вероятностью в 50%. В случае, если вашу ловушку обезвредит противник, ее свойства могут перейти на вас с шансом в 50%. Будьте предельно осторожны при использовании этого навыка. Он может одновременно стать вашей счастливой палочкой-выручалочкой или же нависнет как дамоклов меч. Текущее количество вещей в комплекте – 8 из 8. Последние несколько строчек в описании сильно огорошили командира. Еще бы! Возможность поставить каждый день по 3 ловушки, которые с шансом 50 на 50 могут обезвредить или смертельно отравить противника, выглядят крайне внушительно и хорошо. Но вот попасть под действие своего же навыка, особенно в решающий момент, может стоить жизни. Перед применением ловушки необходимо все тщательно обдумать и взвесить, и использовать лишь в самых крайних ситуациях. Тем не менее, по сравнению с 6-м рангом, этот комплект не только значительно увеличил такие же характеристики, как и в прошлый, но и добавил к ним еще и ловкость – целых 250 единиц, что превышает общее имеющееся значение, учитывая все бонусы. Неплохо, очень даже неплохо. Следом пошли оповещения об убийстве Арохнов и полученном опыте, которые Хиро просто пролистывал, ведь однотипных сообщений было не меньше полусотни, хотя командир не помнил, чтобы уничтожил столько. Видимо, в пылу схватки не сильно обращал на их количество внимания. Получено опыта, получено опыта, получено опыта, получено опыта 3600, текущая шкала 83030 из 100 тысяч. Поздравляем с получением нового уровня. Поздравляем с получением нового уровня. В общей сложности командир насчитал 54 оповещения об убийстве, что подняло ему целых 2 уровня. Ниже были еще сообщения с наградой за убийство королевы и выполнение задания, поэтому парень очень сильно надеялся, что ему этого хватит до поднятия 20 уровня. Не откладывая в долгий ящик, он принялся читать дальше. «Поздравляем! Вы успешно выполнили экстренную миссию. Ранг особый скрытый. Уровень сложности S+. Вы одолели королеву Арохнов 8 ранга. Это первое ваше убийство монстра, входящего в категорию эпический ранг. Дополнительная награда – 100 тысяч кристаллов эволюции, 100 тысяч опыта. Награда за выполнение задания – 150 тысяч кристаллов. Навык лидера стаи. В связи с тем, что вы ранее получили этот навык, он переходит на 2 уровень. Платиновый сундук. Билет особой лотереи. Метка претендента. Плюс 50 ко всем характеристикам навсегда. Вы стали полноправным претендентом до завершения турнира. Вы стали 4-м, кто этого добился. Высшие сущности пристально наблюдают за каждым вашим шагом. Есть высокая вероятность, что некоторые из них захотят с вами связаться по окончанию турнира. Поздравляем с успешным выполнением задания. Поздравляем с получением нового уровня. Текущая шкала опыта – 83030 из 100 тысяч. Хиро уже чуть не расстроился, что за убийство самой королевы не дали опыта, но взглянув в следующее оповещение, его улыбка растянулась до ушей. «Поздравляем! Вы убили королеву Арохнов 8 ранга! Вы смогли уничтожить монстра эпического ранга! Ваш опыт увеличен в 3 раза! Опыта получено 432 тысячи! 20 тысяч, умноженное на 6, плюс 20%, умноженное на 3 за первое убийство эпического класса. Информация в бестиарии добавлена не будет. Поздравляем с получением уровня. Поздравляем с получением уровня. Поздравляем с получением 20 уровня. Новый уровень, шкала опыта обновляется. Вы получили свободные 100 характеристик. Вы получили 2 билета особой лотереи. Вам присвоен ранг «Мастер» с титулом претендента не пересекается. Статус «Мастера» добавляет ко всем характеристикам плюс 50. Поздравляем с повышением уровня. Текущая шкала опыта 15030 из 200 тысяч. Почти 500 000 опыта за убийство королевы. Все же хорошо, что Иван позволил командиру добить ее, благодаря чему инопланетный путешественник поднялся на целых 6 уровней по совокупности. Честно говоря, эти 6 уровней дались значительно проще самых первых, когда на Земле за каждый уровень приходилось сражаться часами. Здесь же, в средней локации турнира, со всеми ее дополнительными бонусами на это ушло совсем немного времени. Да, он был при смерти и выжил лишь по счастливому стечению обстоятельств, но он живой, и это главное. Бонусов от системы насыпало столько, что Хиро боялся открывать свой статус, но и не сделать этого не мог. Уровень 21. Текущее количество опыта 15 030 из 200 000. Сила 195 плюс 30% плюс 460 равняется 713. Выносливость 90 плюс 30% плюс 380 равняется 497. Удача 150 плюс 30% плюс 200 равняется 395. Ловкость 115 плюс 30% плюс 510 равняется 659. Харизма 90 плюс 30% плюс 100 равняется 217. Мана 100 плюс 0 активировано. Сопротивление магии 50% активировано. Текущее количество свободных характеристик 150. Ранг мастер плюс 50 ко всем характеристикам, автоматически встроено в статус. Претендент плюс 50 ко всем характеристикам, не встроено в статус, так как можно лишиться этого титула. Если раньше Хиро считал, что у него неплохая статистика на 15 уровне, то после увиденного ему хотелось плясать. Обладая такими высокими характеристиками, он бы не побоялся выйти против королевы без вмешательства Ивана и со 100% вероятностью вышел бы победителем. Учитывая превращение в мутанта и потери на тот момент части своей силы, а после и отката от кровавой пелены, он значительно ослаб. Но сейчас парень ощущал себя намного сильнее, чем когда-либо. Пусть для других повышения в характеристиках внешне никак не показывается, но Хиро понимал, что его сила, скорость, ловкость с выносливостью и другие параметры выросли настолько, что ему придется к этому привыкать, чтобы совладать с такой мощью. Немного успокоившись, инопланетный путешественник открыл описание недавно полученных пассивных навыков. Навык «Ядовитый удар». Уровень 1. Магический тип «Тьма». Пассивный. Ранг «С». Во время сражения окутывает все части тела невидимой ядовитой пеленой. При попадании в открытые части противника – есть вероятность проникновения яда и парализации, накладывает негативные эффекты, чесотка, замешательство, остолбенение, активируется автоматически. Довольно неплохо. Единственное, что нет уточнения, этот навык активируется только при сражении голыми руками или при экипированном оружии тоже. Придется, как это зачастую бывает в последнее время, проверять все опытным путем. Навык лидера стаи. Уровень 2. Магический тип контроль. Пассивный. Ранг S+. Активен на постоянной основе. Все монстры, что ниже вас в ранге в радиусе 20 метров, переходят под ваше прямое руководство. Выйдя за пределы обозначенной зоны, ваш контроль теряет свою силу, и они перестают вам подчиняться. Монстры слабее вас будут ощущать на интуитивном уровне вашу силу и собственную слабость и будут держаться от вас как можно дальше. С повышением уровня навыка откроются новые возможности. Повышение происходит при постоянном контакте с монстрами, что будут находиться в вашем подчинении. Теперь понятно, каким образом королева контролировала своих подчиненных. Всему виной этот навык. Интересно, до какого уровня он у нее был раскачан? В любом случае, это полезная способность. Всякие безмозглые, не представляющие особой опасности зараженные при виде командира, будут в ужасе уносить ноги. Конечно, со стороны прокачки уровней это небольшой минус, но... плюсов выходит значительно больше. Но это еще не все. Его парные кинжалы значительно усилились, но он все же решил отложить их изучение на потом. Слишком много получено информации за один раз, а он так до сих пор и не поблагодарил Ивана, что грудью встал на его защиту и продолжает это делать даже сейчас. Сделав несколько разминочных движений и ударов, проверяя, насколько удобно новое снаряжение, Хиро еще раз глянул на спящую Су. Она выглядела намного лучше, чем раньше, но такими темпами девушка не успеет восстановиться до старта следующей локации, а до этого момента осталось не так уж и много времени. Отмена призыва! Как только на руке командира появилась татуировка, что означало полный перенос фамильяра, он сразу почувствовал, что Су начала тянуть из него соки, чтобы восстановиться как можно быстрее. Постояв немного, привыкая к ощущениям, парень пошел к выходу. Иван, не шевелясь, находился на своем посту, пусть его туда никто и не ставил. «Спасибо!» Хлопнув по плечу инкуба, приводя того в чувство, первым заговорил Хиро. «Без твоей помощи мы бы с Су уже были мертвы». «Вам не за что меня благодарить, хозяин», – спокойным, взвешенным взглядом посмотрел на командира Иван. «Без вашей помощи я был бы в желудке той твари, без возможности на сопротивление. А если каким-то чудом мне бы и удалось выжить, что может сделать человек, лишившийся всех конечностей в этом грёбаном мире?» «Думаю, что ничего», – не стал отнекиваться инопланетный путешественник. «Но даже после того, как мы тебя спасли, ты мог поступить по-другому. Просто покинуть это место и начать новую жизнь. Насколько я понял, Су инициировала тебя в инкуба, но никаких указаний не давала. С твоей силой и мощью тебе удалось бы организовать...» «Не удалось бы!» Впервые за все время Иван поднял голос на хозяина, чуть ли не крича. Из одного его глаза одиноко покатились две слезинки. «Я уже пробовал, и к чему это все привело? Все доверившиеся мне люди, друзья, семья, в конце концов!» На мгновение он замолчал, вспоминая лицо погибших родителей и сестры. «Все они мертвы. И это целиком и полностью моя вина. Если ты будешь возлагать весь груз ответственности только на себя», — начал было Хиро, но его снова перебили. «Хозяин, я уважаю вас и собираюсь следовать за вами, как и обещал, но, пожалуйста, не поднимайте эту тему», — нахмурился Иван, отворачиваясь и пытаясь унять дрожащий голос. Хиро оставалось лишь покачать головой и посмотреть на вечернее небо. Примерно через 2 часа или чуть больше настанет время смены локаций. Лучшего момента отдохнуть, чем сейчас, может и не предвидеться. «Тогда оставляю защиту своего тела на тебя», – улыбнулся парень, заходя в дом. Стоя на пороге, он повернулся и бросил напоследок: «Раз ты четко для себя решил, что собираешься следовать за мной дальше, лови контракт. Пусть мы и связаны узами после твоего обращения в инкуба, но лишняя предосторожность не помешает. Прежде чем подписывать его, обдумай все хорошо. Обратной дороги после этого уже не будет». Хиро еще не успел добраться до дивана, как увидел входящее оповещение о новом члене отряда. Контракт, предложенный Ивану, был такой же, как и заместителей. Все же он спас командиру жизнь. Перенос на следующую локацию инопланетный путешественник произвел прямо во время отдыха, но быстро пришел в себя, и его глаза начали все больше округляться. Прямо на него неслась целая стая.